Глава 65. Я выскакиваю из машины Родиона еще до ее остановки, и что есть ног несусь к небольшому двухэтажному зданию с надписью «Стоматология». Вопросом, почему Игорь привез тяжело раненого Севера именно сюда, не задаюсь. Раз привез, значит, так правильно. Главное — очутиться с ним рядом, а дальше все обязательно будет хорошо. Мне нужен Игорь. Сходу выпаливаю я, найдя взглядом стойку ресепшена в виде небольшого офисного стола. «Как у него фамилия?» Не слишком любезно осведомляется девушка, оторвавшись от допотопного монитора. Я стискиваю кулаки. «А в этой каморке так много Игорей! Она что, надо мной издевается?» «Не знаю я, как его фамилия. Тот, который шаман!» «Нина!» Раздается негромкий оклик с лестницы. «Это наша. Пусти!» «Этот тоже ваш?» Девушка скептически оглядывает Родиона, застывшего на пороге. «Этот наполовину». Лицо Игоря становится строгим. «А ты давай домой поезжай, отдохни немного. По поводу ментов я тебя проинструктировал». Поняв, что слова адресованы не мне, я устремляюсь к лестнице. Поблагодарю Родиона за все потом. Сейчас не до этого. «Как Север?» Сипло спрашиваю я, поравнявшись с Игорем. «Не знаю пока». Его взгляд падает на мою заляпанную кровью одежду. «Операция все еще идет». Я пытаюсь найти в его лице ответы, но кроме бесконечной усталости ничего не различаю. Возможно, потому что ответов у него нет. И он так же, как и я, просто верит в лучшее. «Пойдем сядем». Игорь кивает себе за плечо. «Потом попросим Нину кофе нам организовать». Завидев в одном из закоулков дверь с надписью «Операционная», я застываю, как вкопанная. «Это здесь?» Он кивает. «Но скамейки находятся дальше. Предлагаю не сидеть на полу». Я бы, не раздумывая, выбрала бы последнее, но из уважения к Игорю решаю не настаивать. Одному Богу известно, что он пережил за последние сутки. Как минимум, ему пришлось отправить на скорой меня, а затем привести сюда истекающего кровью друга. «Тебе бы переодеться». Игорь кивает на мою рубашку. «Как это случилось?» Спрашиваю я, отрицательно мотнув головой. «Что там вообще было? Расскажи!» Следователь сказал, что в доме нашли троих мертвых. Игорь сосредоточенно выбивает сигарету из смятой пачки и вставляет ее незажженной в уголок рта. «Мы с Севером приехали вдвоем. Потом еще друг твой Родион не вовремя подтянулся. Вот и посчитай». Кивнув, я смотрю себе на руки. Объяснение вполне доходчивое. Родион, Игорь и Север живы. Андрей Тайсон, рыжий насильник и тощий уголовник, мертвы. «Тебя хоть не тронули? Север очень хотел успеть». Я опускаю голову, ловя ладонями набежавшие слезы. Это все случилось из-за меня. Из-за того, что я вообразила, что мне по зубам взрослые игры. Нет, не тронули. Север успел. Как и всегда. «Эй, завязывай кореветь!» Голос Игоря становится строгим. «Иначе домой отправлю. Скажи лучше, что, о чем менты расспрашивали, и что ты им рассказала?» «Ничего», — бормочу я, сражаясь с истеричным всхлипыванием. «Следователь пришел ко мне в реанимацию один. Не помню, как зовут. Фамилия Калашников». Игорь приглушенно матерится. «Все-таки это гнида». Спросил про мою руку и о том, что произошло. Я ответила, что порезалась стеклом, и о том, что происходило в доме, ничего не помню. Тогда он стал угрожать статьей о соучастии, и я попросила его уйти. Это все. «Статьей о соучастии? Вот охреневший!» Зло выплевывает Игорь. «Ничего у этого мента святого не осталось». «Я позвоню папиному адвокату». Продолжаю я. «Он толковый вроде. Пусть скажет, как мне быть. Не переживай, я ничего рассказывать не собираюсь. Не хочу больше никому навредить». «Ты молодец. Все правильно сделала». Игорь сжимает сигарету губами, имитируя процесс курения. «А калаша мы быстро на место поставим. Сейчас главное, чтоб с севера клемался». С каждой секундой я проникаюсь к нему все большим уважением. Он надежный друг для Севера, и он назвал меня своей. Север говорил, что это ты организовывал похороны его отца. Почему он не мог присутствовать? «Потому что в город не мог вернуться». «Его отца действительно взорвали в машине?» Игорь молча кивает. «Потому что думали, что деньги украл Север и хотели надавить?» Осторожно озвучиваю я предполагаемую версию случившегося. «Да, тогда все друг друга подозревали. И Севера, как приближенного к дяде Вите, самым первым. Ему пришлось уехать, чтобы не пришили. Он хотел и родителей увезти, но батя его в позу встал. Дядь Женя упрямый был мужик». Затянувшись незажженной сигаретой, Игорь задумчиво смотрит в потолок. «Тогда много наших пацанов полегло от рук своих же. Умерли, считай, не захер. И молодые все». «По вине моего отца». Тихо говорю я, наверное, впервые осознавая масштаб той трагедии. «Простите, мне очень жаль». «Завязывай извиняться. Неправильно, когда дети отвечают за старшее поколение. У меня у самого две девчонки. И по молодости тоже всякое было. Да и сейчас...» Игорь морщится, будто вспомнив о чем-то неприятном. Стук открывшейся двери заставляет нас прервать диалог и обоих, не сговариваясь, повернуть головы в сторону операционной. При виде появившегося в дверях мужчины в синем халате я вскакиваю. Из-за медицинской маски и очков выражение его лица невозможно разглядеть, и мне моментально хочется проорать. «Как он? Говорите скорее!» «Ну что, Тим?» Игорь подходит к нему вплотную. Врач стягивает повязку к шее. Промокает рукавом вспотевший лоб. «Зашили мы его. Дыра очень неприятная. Несколько раз кровотечение открывалось, но вроде остановили. Теперь только ждать». «Сколько ждать?» Выпаливаю я, не сводя с него взгляда. Мужчина поворачивает голову и смотрит так, словно только что меня заметил. «Если эту ночь переживет, значит, все будет в порядке». Он делает едва заметное движение плечами. «Я за свою практику Севера дважды штопал, и оба удачно. Будем надеяться, что Бог действительно любит Троицу».